Глава вторая. По пути в Индию Марпа преодолевает трудности и лишения ради дхармы. Получив смещенную дхарму от мудрецов, достигших совершенства, он несет ее в Тибет. Первое путешествие в Индию. Марпа решает отправиться в Индию и собирает средства на путешествие. В дороге он находит спутника, и они идут в Индию вдвоем. Благодаря Дрогми Марпа в совершенстве знал языки и наречия Индии. Однако его кармическая связь со знаменитым переводчиком была недостаточной, чтобы долго оставаться у него, и пришло время пробудить должную связь с Махапандитом Наропой и другими учителями Индии. Вот тогда появилась Ваджра-йогиня и вдохновила его отправиться на поиски Наропы. Марпа подумал: если я долго пробуду у моего учителя, чтобы завершить практику четырех посвящений Найратми, мне придется заплатить 15 самками яка. Чтобы получить позволение на практику Экаджати, я уж точно должен буду отдать хотя бы одного яка. Если не приносить даров, невозможно заполнить ум дхармой. Даже будь у меня эти дары и получи я все, что учитель может мне дать, я все равно не мог бы сказать, что воспринял все учения от великого пандита. Например, я снова и снова прошу дать мне тантру Дакини Ваджра Панджары, хотя бы для беглого просмотра. Но Драгми мне отказывает. Нужно принести этому учителю столько даров, сколько он соизволит принять, а остальное обменять на золото. Затем надо взять у родителей свою долю наследства и идти в Индию, изучать дхарму. Марпа принес Дрогми достаточно подношений, и тот был доволен. Остался лишь конь под седлом из тикового дерева. С ним Марпа отправился за золотом в сторону Такце, что к северу от Лато. Там он обменял на золото и коня, и седло. Тем временем некий ученик из монастыря Шира пригласил в монастырскую школу князя Локья из Кьерпу, что в Цанге, прийти и прочесть сутры. Ученик поднес князю достойные дары. По пути обратно в Кьерпу князь Локья встретился с Марпой, и тот попросился к нему в попутчики. Князь относился к Марпе очень тепло, делил с ним еду и все необходимое, и даже иногда сам вел мула Марпы, пока тот отдыхал. Когда они прибыли в Кьерпу, Марпа понял, что этот благородный учитель отличался тем, что хранил в чистоте свои обеты. Марпа поведал ему: «Сейчас я отправляюсь на юг, в Непал, чтобы учиться переводить. Ты был благожелателен ко мне в этом путешествии. Если мне суждено преодолеть все преграды и остаться в живых, пожалуйста, вспоминай обо мне с добротой и прими меня, когда я вернусь». Князь Локья отвечал: «Я стар и не знаю, увидимся ли мы в будущем. Я велю моим детям оказать тебе хороший прием. В любом случае возвращайся сюда». На прощание он подарил Марпе меру золота и рулон белой шерстяной материи. Прибыв в Лхадрак, Марпа поведал родителям, что собирается изучать дхарму в Индии, и попросил сразу отдать ему его долю наследства — деньги, поля и дома. Его родители и все родственники возразили: «Какой смысл ехать так далеко в Индию, чтобы переводить и изучать дхарму? Если ты хочешь посвятить жизнь учению Будды, это можно сделать и в Тибете. Если же не хочешь всерьез заниматься этим, оставайся и работай по хозяйству». У них нашлось немало подобных соображений. Марпа ответил отцу: «Раньше ты говорил, что меня надо отправить к стоящему ламе подальше отсюда. Что может быть дальше Индии? Я наверняка найду там хорошего, мудрого учителя». Не слушая их возражений, он забрал свою долю наследства, в том числе деньги, поля и дома. Затем он обменял все, кроме одного дома и одного поля, на золото. Теперь у него было 18 мер золота на долгую дорогу. Двое друзей Марпы пожелали сопровождать его, но родственники отговорили их от этой затеи. Итак, Марпа отправился в Индию один. В пути ему захотелось найти какого-нибудь попутчика. В верхнем Цанге, в местечке под названием Цинесар, он встретил переводчика Ньо из Кхарага. Тот тоже шел в Индию. Нью спросил: «Откуда ты и куда идешь?» Марпа отвечал: «Я родом из Лхадрака, а направляюсь я в Индию учиться дхарме». «Хорошо, а много ли у тебя золота?» — спросил тогда Нью. «Всего несколько малых мер», — солгал Марпа. Нью был удивлен. «Так тебе нельзя никуда идти. Если ты не возьмешь с собой в Индию много золота, твои поиски дхармы будут похожи на попытки напиться из пустого горшка. У меня с собой много золота, так стань моим слугой, и мы будем вместе жить на эти деньги». Марпа не просил у нее никаких поучений, не зная, к чему приведет их знакомство. Рассчитывая на некоторую временную выгоду, он согласился сопровождать Нью в качестве слуги, и вместе они отправились в Непал. Марпа прибывает в Индию и встречается с совершенными учителями-пандитами. Он получает священные поучения, содержащие сущностный смысл Великой Колесницы. Марпа и Нью пришли в Непал. Однажды в горной местности они увидели множество людей и спросили: «Что здесь происходит?» Им ответили: «Здесь двое непальских учеников великого Нароппы, Читерпа и Пинтапа. Женщины, их последовательницы, готовят ритуальное угощение, гана-чакру. Если вы, тибетцы, подойдете, вам тоже достанется кое-что из еды и питья». Едва Марпа услышал имя Наропы, как пробудилась его предрасположенность из прошлой жизни, и им овладело острое желание встречи. Предвидя, что предстоящая церемония даст ему отличные возможности, он сказал Нью: «Нам надо пойти туда во что бы то ни стало». Они вместе отправились осмотреть окрестности и принять участие в праздновании. Непалец Читерпа давал поучение по гухе самаджа-тантре, и они стали слушать его. Заметив их, Читерпа обратился к Пинтапе: «Возможно, эти тибетцы вообще не получали посвящений. Что, если мы нарушаем свои обеты Самайя, раскрывая таинство?» Пинтапа отвечал: «Они все равно не знают непальского языка. Тибетцы тупы, как буйволы». Нью, который понимал по-непальски, рассердился. Он перестал слушать поучения, повернулся к ним спиной и стал повторять мантры. На следующий день Марпа позвал его: «Давай сегодня снова пойдем на обед и послушаем дхарму». Тот ответил: «Ты, если хочешь, можешь идти, а я не пойду туда, где люди обзывают меня буйволом. Вот непальцы — настоящие буйволы». И Нью остался. Марпа же снова отправился слушать учение. Читерпа спросил его при встрече: «Где твой друг, что был здесь вчера?» «Он понимает по-непальски», — ответил Марпа. И его рассердило вчерашнее замечание учителя Пинтапы, поэтому сегодня он не пришел. «У него нет со мной кармического родства», — пояснил Читерпа. «Но то, что ты пришел, хорошо». Марпа получил устные наставления по тантре Шри Чатух Питха и практике выброса сознания, а также благословение на практику защитницы Ветали. Потом он сказал Пинтапе: «Я немного знаю санскрит. Мне хотелось бы продолжать учиться переводу, но у меня не очень много золота». Чтобы сделать приятное каждому учителю, он поднес им в дар по одной мере золота. Те дали ему такой совет: «Если ты не очень богат, лучше отправляйся к великому пандиту Наропе. Он — единственный гуру, который будет учить тебя дхарме, не требуя золота». Они поведали Марпе о бесспорных достоинствах Наропы и затем добавили: «Мы объясним тебе, как отыскать нашего гуру, который подобен второму Будде. Останься здесь на какое-то время, чтобы привыкнуть к жаре». И они дали ему еще много ценных советов. Марпа чувствовал безмерное доверие к обоим учителям. Он подумал: «Нужно отбросить надежды и страхи относительно того, выживу я или умру, и отправиться к Наропе». Как и посоветовали ему новые наставники, он остался на 3 года подле ступы Свайамбунатх, чтобы привыкнуть к жаркому климату. За это время он изучил те стороны учения, которые необходимо было знать в качестве линий духовной передачи Наропы. Когда 3 года истекли, учители вручили ему письмо для Праджня Симхи, одного из близких учеников и помощников Наропы. В письме говорилось: «Этому тибетцу нужны разъяснения дхармы. Обязательно проводите его к досточтимому Наропе». Выслушав последние советы обоих учителей, Марпа пустился в путь с Ньё и помощником из племени Дзоки. Они направлялись в Индию, преодолевая по дороге труднейшие преграды. Достигнув обители величественной Наланды, Марпа обратился к Ньё. «Здесь пребывает гуру Читерпы, живущего в Непале. Это великий мудрец, известный под именем Наропа. Хочешь ли ты получить от него поучение?» Ньё отвечал: «Когда-то Наропа был великим пандитом, но потом он ушел к этому Тилопе, бросив свои ученые занятия, и теперь практикует медитацию в отшельничестве. Я к такому человеку не пойду. Если ты поедешь со мной дальше, продолжая прислуживать мне, мы будем жить вместе на мое золото. Но если ты и не станешь меня больше сопровождать, я не дам тебе и крупицы этого золота. На востоке, юге, западе и севере Индии живут многие ученые-пандиты, знаменитые как солнце и луна, и я собираюсь с ними познакомиться». Не имея кармической связи с Наропой, Ньё не дал Марпе и крупицы золота и отбыл знакомиться с учителями, которых упоминал. Марпа же разыскал Праджня Симху, передал ему письмо от братьев Падхарми из Непала и рассказал свою историю. Тот ответил: «Учитель Наропа сейчас не здесь. Он уехал в Лабар, что на западе Индии. Он очень скоро вернется, а ты пока можешь оставаться у меня. Как просили братья Падхарми из Непала, я постараюсь, чтобы ты ни в чем не нуждался». Марпа начал устраиваться там, но скоро к Праджне Симхе пришел один из учеников Наропы, владевший более высоким уровнем знаний, и сказал: «Учитель уже приехал в Пулахари, и очень скоро, сегодня или завтра, он пришлет нам известие». На рассвете прибыл гонец, который принес весть от Наропы: «У вас остановился буддист из Тибета. Доставьте его в Пулахари». Передав это сообщение, он удалился. Праджня Симха проводил Марпу в город под названием «Поля, украшенные цветами» — Пулахари, а затем в монастырь Золотая гора, близ города, и там представил его Наропе. При виде знаменитого мудреца Марпа многократно совершил пред ним полные простирания, а затем поднес ему в дар множество цветов, сделанных из золота. Мастер Наропа произнес: «Как и пророчил мой гуру, сын, достойный сосуд Марпа Лодрё из северной страны снегов пожаловал, чтобы возглавить линию преемственности». Так сказал Наропа, испытывая великую радость. Марпа молвил: «У меня был друг, имевший много золота, но он ушел к другим учителям, услышав неблагоразумное замечание Пинтапы из Непала». «У меня, — отвечал Наропа, — нет с ним связи учителя-ученика». Прежде всего, мастер Наропа дал своему новому ученику посвящение Шри Хиваджры и разъяснил второй раздел Хиваджра-тантры, а затем тантры Ваджра-панджара и Сампута. Марпа постигал их в течение года, а потом отпросился на некоторое время, чтобы сходить в город, и там встретил Ньё. Тот спросил: «Что ты изучал?» «Хиваджру», — ответил Марпа. «Сегодня», — предложил Ньё, — «давай сравним наше понимание». Они сделали это, и Марпа продемонстрировал более глубокий опыт практики Хиваджры, чем тот, которым обладал Ньё. Тогда его недавний спутник сказал так: «Все равно Хиваджра в Тибете давно известна. Есть другая тантра — Гухья Самаджа, и она лучше этой. Если освоишь ее, то энергия потечет через кончики твоих пальцев, и ты будешь держать Будду в своей ладони. Вот что нам нужно». Когда Ньё стал сыпать терминами из Гухья Самаджи, Марпе было нечего сказать. Вернувшись к Наропе, он попросил учителя дать ему поучение. «Сегодня в городе, — признался он, — я встретил Ньё. Мы сравнили свое понимание Хиваджры, и я победил. Но Ньё сказал, что нам нужна Гухья Самаджа. Пожалуйста, посвяти меня в эту практику». Наропа отвечал: На западе, в Лакшетре, есть обитель Пурначандра, где пребывает мастер отцовской тантры, пандит по имени Джнанагарбха. Он приверженец воззрений сватантры Каматхьямаки, обладающий высшими совершенствами. Пойди к нему и попроси его о поучениях. Тебе ничто не помешает. Марпа отправился в Лакшетру. Встретив там знаменитого Джнанагарбху, он попросил и получил посвящение и устные наставления по практике Шри Гухья Самаджи, ритуальным традициям Крия и йога-тантры, а также по выполнению различных йогических упражнений. В нем созрело полное постижение смысла тайной мантры. Тогда он подумал: «Прибыв из Тибета в Непал, я встретил там двух благородных непальских учителей. Я получил от них советы и устные наставления, но уверенность в этом постижении обрел только благодаря великому гуру Наропе». На рассвете он ощутил огромную радость и в дар учителю Джнанагарбхе поднес мандалу ваджраной песни. «Господин, равный всем Буддам, я простираюсь пред всеми учителями. Чистая свита Будды, великий мудрец Наропа и славный Джнанагарбха, с почтением склоняюсь я ниц у ваших ног. Силой кармы я родился в Тибете, в местности Лхадрак. Отец и мать воспитали меня. Их доброта помогла этому человеку, которого называют Марпа Лодрё, найти учение Будды. Пред отцом и матерью почтительно простираюсь. Одарите вашим благословением. Пусть их доброта будет вознаграждена, согласно учению. На мандале нерожденной природы ума я раскрываю цветы многообразных явлений, подношу дары телу всех учителей. Одарите вашим благословением и мое тело. На мандале совершенно чистого пространства я раскладываю цветы неисчерпаемой одновременности. Подношу дары речи всех учителей. Одарите вашим благословением и мою речь. На мандале ума, великого блаженства, я раскладываю цветы мгновенно отсекаемых мыслей. Подношу дары уму всех учителей. Одарите вашим благословением и мой ум. На мандале, основании, украшенном драгоценностями, я раскладываю цветы горы Меру и четырех континентов. Подношу дары телу, речи и уму всех учителей. Одарите вашим благословением и мои тело, речь и ум. На вселенском основании чистых сфер из пяти первостихий возникает вода для питья, цветы, благовония, светильники, душистая вода, еда, музыка и другие ценности, достойные быть дарами. Все самое превосходное я подношу в дар учителям, гуру. Одарите вашим благословением, и пусть мне ничто не помешает. Число даров безгранично, как небо. Зонты, стяги победы, музыкальные инструменты, балдахины, парча и все остальное излучается из моего ума, и все это я дарю вам. Прошу благословения, пусть растет мое внутреннее совершенство. От просветленного Джнанагарбхи я узнал великую тантру Гухья Самаджа. Я постиг ее как союз искусных средств и мудрости, как ключ к пониманию дхармы, как весь океан тантры. Я получил и вещественные дары, и учения. От этого устремилось в рост древо моего сердца, и распустились листья незапятнанной дхармы. Обладая пятью видами высшего знания, я принесу благо всем существам. Приятно странствие по высшему пути из пяти стадий. Ясный свет, тело иллюзия и йога сна — все эти драгоценные поучения пришли ко мне от тебя. Джнанагарбха, ты так добр. С этой минуты и до тех пор, пока не достигну полного, совершенного просветления, прошу тебя, восседай над моей макушкой, украшая ее, словно драгоценная корона великого блаженства. Ты никогда не покинешь моего сердца. К тебе, свободному от грусти и страха, иду за прибежищем. Сияющим железным крюком сострадания, прошу тебя, рассеки мрак неведения. Пожалуйста, прими мое тело, речь и ум. Так пел Марпа. Освоив отцовскую тантру, он с благодарностью за доброту поднес дары учителю и доставил ему радость, предаваясь практике телом, речью и умом. Затем Марпа отбыл в Пуллахаре. В храме у дороги ему встретился переводчик Ньо. «Марпа», — спросил Ньо, — «что ты изучал после нашей последней встречи?» «Отцовскую тантру». «Что ж, давай сравним наше понимание». Они вновь поделились своими познаниями, и Марпа показал лучшее знание этой тантры. Ньо тогда сказал: «Вот, что нам нужно, материнская тантра Махамайя, в которой сведены вместе устные поучения о постоянстве энергетических каналов нади, движении праны и расположении бодхичитты. Гухья самаджи в Тибете уже хорошо знают». Иньо стал перечислять термины учения Махамайя. Марпе же снова нечем было ответить. Вернувшись к своему мастеру Наропе, Марпа простерся перед ним. Тот спросил: «Все ли ты понял в Гухья самаджи?» «Я получил знания Гухья самаджи и очень этим доволен. На обратном пути я встретил своего друга. Мы поговорили о дхарме, и я одержал верх в споре о Гухья самаджи. Но относительно Махамайи мне нечего было сказать. Пожалуйста, обучи меня Махамайе». «Я мог бы и сам передать тебе Гухья самаджи», — отвечал Наропа. «Но то было неподходящее время, и потому я отправил тебя к Джняна-гарбхе. Позднее, в должную пору, ты и от меня получишь Гухья самаджи. Знаю я и Махамайю, однако на далеком острове, что лежит посреди ядовитого озера, живет мастер материнской тантры. Он носит славное имя Шантипхадра, но многим известен под именем Кукурипа. Сын мой, отправляйся к нему». Когда ученики стали готовить ритуальное угощение, Наропа указал в сторону кладбища и сложил руки в жесте угрозы. Тут же появились три йогина с кладбища, называемого Сасадвипа. Наропа сказал им: «Мой сын Марпа отправляется на остров, что посередине ядовитого озера на юге. Вы трое должны дать свое благословение, чтобы он не встретил на пути никаких преград». Один из йогинов предложил: «Я буду защищать его от ядовитых змей». Другой подхватил: «Я буду хранить его от хищных зверей». «А я не допущу к нему опасных духов», — добавил третий. Тогда Наропа поведал: «Отсюда до острова на ядовитом озере полмесяца пути. Ядовитая вода сначала доходит до щиколоток. Затем она поднимается до колен. Потом достигает бедер, и в конце концов тебе придется плыть. Плыви от одного ствола дерева к другому. Если увидишь два близкорастущих ствола, плыви между ними. Как только доберешься до суши, останься там на ночлег. У Кукурипы все тело покрыто волосами. Лицом он похож на обезьяну. Цветом неприятен и может превращаться во что угодно. Скажи ему без колебаний, что тебя послал Наропа, и попроси у него Махамайю и другие поучения». Учитель вручил Марпе подарки и дал некоторые предсказания, после чего велел идти. Взяв с собой припасов на полмесяца, Марпа направился в Южную Индию, к скалистому острову посреди кипящего ядовитого озера. Дорога оказалась трудной, но он следовал указаниям своего гуру. Однажды высоко над ним весь день летели две птицы, но дикого зверя он ни разу не встретил. Когда же Марпа достиг острова на ядовитом озере, местные духи волшебным образом затянули небо густыми облаками. Все время сверкали молнии, раздавались резкие раскаты грома, стеной посыпался мокрый снег. Хотя была середина дня, небо совершенно потемнело. Марпа уже и не знал, жив он или мертв. Вспомнив обещания, которые дали Наропе три кладбищенских йогина, он прокричал имя Маха-пандита Наропы и стал призывать его. Тогда небо прояснилось. «Где же учитель Кукурипа?» — спросил себя Марпа. После непродолжительных поисков он увидел под деревом скрюченную человеческую фигуру, покрытую птичьими перьями. Человек спал, спрятав голову под мышкой. Марпа колебался, думая: «Он это или нет?» И, наконец, спросил: «Ты не видал Кукурипу?» Человек подпрыгнул, сверкнул глазами и закричал: «Ну-ну, вы, плосконосые тибетцы! Даже на краю земли от вас не спрятаться! Откуда ты пришел? Куда идешь? Что тебе нужно от кукурипы?» «Я хоть и живу здесь, никогда не встречал никакого кукурипу и даже ни разу не слышал о таком!» И он снова спрятал голову под мышку. Марпа искал кукурипу повсюду, но так и не нашел. Тогда, вспомнив слова Наропы, он понял, что человек под деревом и был кукурипа. Снова приблизившись к нему, Марпа низко поклонился и сказал: «Меня прислал сюда Маха-пандит Наропа. Я пришел просить у тебя Махамаю, пожалуйста, передай ее мне». И он протянул кукурипе свои дары. Человек поднял голову и проворчал: «Что, что ты сказал? Этот так называемый Наропа ничего как следует не знает. Смешон тот Маха-пандит, который не имеет опыта в медитации. Он сам знает Махамаю и мог бы лично тебе ее передать, но никак не может оставить человека в покое». Несмотря на недовольный тон, кукурипа был явно польщен. «Ладно, я пошутил. Наропа — великий ученый, обладающий к тому же совершенным постижением. Мои намерения чисты. Мы с ним когда-то обменялись поучениями. Он знает Махамаю, но я также держу эту линию передачи. Его духовная проницательность подсказала ему прислать тебя ко мне. Я обучу тебя всему. Когда-нибудь потом ты попросишь эту тантру у самого Наропы и сможешь сравнить поучение. Скажи, по пути сюда ты видел двух человек у дороги?» «Нет». «А двух птиц в небе?» «Да, птиц я видел». «Значит, ты видел этих двух человек в образе птиц». Кукурипа провел обряд посвящения и передал Марпе традицию трех йог посредством великого безмолвия, меньшего безмолвия и украшения. Благодаря низшей йоге формы встаешь на путь тонкости, ясности и сосредоточения. С помощью глубокой йоги мантры приходишь к йоге трех зрений. Высшая же йога дхармы связывает йогина пятью внутренними практиками. Кукурипа также обстоятельно рассказывал о значении 24 главных видов фазы свершения и другие вещи. Марпа учился безо всяких помех. Он приготовил угощение в благодарность гуру Кукурипе за полную передачу поучений. Во время праздника, испытывая великую радость, Марпа попросил у учителя, братьев и сестер в Дхарме, позволения спеть такую песнь. «Господин, сын сердца всех Будд, Ваджрадхара для всех существ, держатель сокровищницы тайных тантр, славный Шантипхадра, я с почтением склоняюсь к твоим стопам. При виде твоего тела рассыпается гора моей гордыни. При звуке твоей речи все мое существо освобождается от мелочных помыслов. При воспоминании о твоем уме рассеивается мрак внутри и снаружи. В эти дни меня посетила удача. На индийскую землю я пришел из Тибета. Человек, проделавший долгий путь, я попросил священную дхарму у индийских мудрецов. Получил священную дхарму непрерывной линии духовного родства. Я касался стоп мастера, обладающего высшими совершенствами. Преодолев преграды, созданные людьми и богами, я получил материнские и отцовские тантры тайного учения мантры. Я — учитель, получивший величайшие устные наставления. Славный Шантипхадра принял меня. Я — единственный сын доброго гуру. Беспрепятственно доехал я до юга Непала. Я буддист со счастливой кармой. Царица тантр, чакра самвара кажется легкой, ведь священная дхарма постигнута быстро. Услышав благоприятные предсказания, понимаю, сколь ценно человеческое рождение. Моя пуповина была перерезана в Тибете, в местности Лхадрак. Моя счастливая карма пробудилась в Индии. Когда я встречал совершенных мастеров и мудрецов, получал посвящение, передачу тантр и устное наставление, мое тело, речь и ум обретали благословение. У стоп царя Дакинь я постиг значение трех йог и встретил мать по имени Махамайя, великая иллюзия. Склоняясь перед отцом, всеблагим Самантабхадрой, я отточил мой опыт самадхи на пути страсти. Ярко зажигая светильник трех видов мудрости, рассеивая мрак трех видов запутанности, воспламеняя топливо трех омрачений, опустошая гробницы трех низших миров. О, как добр, великий гуру! Как счастлив, Чокьи-Лудрё! Как радостно быть здесь с вами, братья и сестры в Дхарме! Марпа пел эту песнь по-тибетски, хотя среди собравшихся не было ни одного тибетца, и также никого, кто понимал бы тибетский язык. Дхарашри и некоторые другие друзья сказали: «Этот тибетец сошел с ума?» Марпа отвечал: «У меня исключительно благоприятная карма и хорошая семья, но из-за глупых привычек этой жизни песня получилась на тибетском», и перевел ее на их язык. Все решили, что она чудесна. Марпа подумал: «Я должен поскорее вернуться к Наропе». Собственно говоря, Марпа испытывал нерушимое доверие также и к знаменитому мастеру Майтрипе. Частенько он размышлял: «Нужно во что бы то ни стало получить поучение и от него». Вечером перед прощальным торжеством, которое Марпа устроил в честь Кукурипы, он снова и снова очень ясно представлял Майтрипу. Его охватила глубокая преданность. Мысленно он совершил дарение мандалы и семичастный обряд пожеланий, а затем призвал Майтрипу. В ту же ночь приснилась ему прекрасная дева, держащая вазу. Со словами «Я — вестница Майтрипы» она поставила вазу на голову Марпы. Проснувшись, Марпа испытал безмерную радость. На следующий день, когда Марпа готовился к отъезду, Шантибхадра устроил для него ответный, торжественный обед и подарил рукописи тех поучений, которые Марпа получил от него за последние дни. Положив ладонь Марпе на голову, он сказал: «Путь сюда долог и труден, но, преодолев эти трудности, ты обрел великое благо. Наропа знал, что ты достойный человек, потому-то и прислал тебя ко мне. Теперь посети же также Майтрипу. Наропа сам принял тебя с великой добротой. Когда он передаст тебе все необходимые устные наставления, то назначит своим преемником, держателем линии передачи, чтобы воспитывать учеников в стране снегов. Я заранее знал, что ты скоро придешь, и специально послал двух защитников, превратив их в людей, чтобы они тебя сопровождали. Ты же увидел их в форме птиц, а не людей. Сейчас, передав тебе устные наставления и рукописи, я одариваю тебя своим полным благословением. Радуйся!» Так Кукурипа выразил свой восторг. Все это подтверждало сновидение Марпы и пророчество. Он исполнился нерушимой преданности учителю Кукурипе и великой радости. В качестве прощального дара Марпа поднес учителю, братьям и сестрам в Дхарме, эту песнь постижения. «Досточтимые мастера, собравшиеся здесь, сердечные друзья, братья и сестры, послушайте! Я, упрямый Марпа-переводчик, отправился на юг, в Непал, когда пробудилось мое кармическое родство. От непальцев, обладающих высшими совершенствами, и также от Джняна-гарбхи и Шантибхадры, я получил Чатух-питху, Гухья-самаджа и Чакра-самвару. Сокровищница тантр и устных поучений открылась. Теперь в присутствии мастера я попросил и услышал устные наставления, благоприятные пророчества. Однажды ночью я мысленно сотворил мандалу, призвал молитвы на Майтрипу и провалился в сон. Во сне среди привычных картинок явилась вестница Майтрипы, дева, сияющая невиданной красотой, держащая вазу в руке. Мне снилось, что она коснулась вазой моей головы. Я подумал: это должно быть благословение доброты Майтрипы, результат прошлых чаяний и кармического родства. Поэтому с сильным стремлением и доверием отправлюсь я навстречу с досточтимым отцом-учителем. Вам, почтенным мастерам, собравшимся здесь, я непоколебимо предан. Уповаю на прибежище, пусть мы будем неразделимы. Даруйте мне ваше благословение, дабы нижние миры прекратили свое существование. Все вы, ваджарные братья и сестры, друзья, с которыми эта и следующая жизни соединяют меня, оставьте позади обманчивые соблазны сансары. Практикуйте священные устные наставления. Пусть наше духовное родство будет свободно от лицемерия. Всегда медитируйте на учителя над вашей головой. Наслаждайтесь 10 деяниями, избавляющими от страданий. Словно опасный яд, отбросьте прочь 10 действий, ведущих к страданию. Практикуйте без устали, без перерыва. Такую песнь Марпа поднес в дар всем собравшимся. Гуру Шантибхадра положил ладонь на голову Марпе, благословляя его и давая силу преодолевать преграды. Теперь учитель Марпа знал все тонкости Махамайи. Через 3 дня он вернулся в Пуллахари. Великий Наропа в это время наставлял новичка Праджня Симху и жестом остановил Марпу. Марпа ждал в стороне, непрерывно простираясь, пока они не закончили. Когда урок завершился, он приблизился попросить благословения у Наропы. Тот спросил: «Получил ли ты все наставления?» «Да, получил». «И он не высмеивал меня?» «Да, он немного шутил». «Что он сказал?» Марпа повторил сказанное Шантибхадрой, и Наропа заметил: «Да, он такой. Не имея никаких добродетелей, Кукурипа живет на безлюдном острове посередине ядовитого озера. У него тело человека, но лицо обезьяны. Вот почему ему не удалось найти подругу из рода человеческого, и приходится обращаться к самкам животных. Кто, кроме Кукурипы, пошел бы на такое?» Наропа засмеялся и продолжал: «Я шучу. Именно это делает его великим. Таких людей больше нет. Он получил от меня Хиваджру, а я от него Махамайю, поскольку он достиг в ней совершенства». Затем гуру передал Марпе Махамайю за одно занятие. Смысл ее не отличался от того, который Марпа узнал от Кукурипы, хотя Наропа прибегал к более пространным объяснениям. Марпа спросил его: «Почему же учитель, так хорошо знающий эту тантру, заставил меня пройти через трудности и испытания по пути к острову на Ядовитом озере?» Кукурипа является мастером материнской тантры и уверенно постиг устное наставление, вот почему я отправил тебя к нему. Он — чистый источник опыта Махамайи. Позднее Марпа выехал на восток, чтобы посетить храм в Бенгалии, где чудесным образом явилось изваяние Кхасарпаны. Ему хотелось еще раз поспорить с Ньо о Махамайе, и он по дороге зашел в Наланду, где его старый товарищ учился у гуру Балимтапы. На рыночной площади Марпа накупил много еды и вина, чтобы угостить Ньо. За обедом они сравнили свое понимание Махамайи, и Марпа снова одержал верх. Ньо спросил его: «Кто из мастеров учил тебя материнской тантре?» Марпа, решив держать имя учителя в тайне, ответил ему: «Мой гуру владеет 3 йогами. Внешностью некрасив, но мантра его имеет глубокий смысл. Он — йогин непревзойденной дхармы, его знают под именем «Тот, кто указывает путь к освобождению». Ныне он в граде Капилавасту». Ньо тут же отправился в Капилавасту на поиски, спрашивая повсюду: «Где учитель, которого называют «Тот, кто указывает путь к освобождению»?» Ему отвечали: «Все учители указывают путь к освобождению. Какой из них тебе нужен?» И Ньо понял, что имя учителя от него утаивали. Тем не менее, он продолжал искать Кукурипу и вначале не находил. Позднее Ньо все-таки определил его местонахождение, но говорят, что он не смог переплыть Ядовитое озеро и потому так и не встретил знаменитого Кукурипу. Марпа же вернулся к Наропе и рассказал: «Я повидался со своим приятелем. Мы сравнили наше понимание материнской тантры, и я вышел победителем. Друг спросил, какой мастер научил меня этому, но я не сказал ему». «Нет нужды хранить в тайне имя гуру», — ответил Наропа. «Пусть у нее много золота, но это не все, что нужно. Здесь не обойтись без благих накоплений и кармической связи». Марпа попросил у Наропы разрешения встретиться с Майтрипой, и Наропа с радостью согласился. Марпа снова поднес учителю дары и совершил подношение ритуальных торм — дакам, дакиням и ваджрным братьям и сестрам. Он обратился за благословением, дабы не встречать преград на этом пути. Появилось много чудесных примет, и он отправился в дорогу. По пути он спрашивал разных путешественников, где можно найти Майтрипу. Те отвечали: «Он пребывает в монастыре на горе сверкающего пламени. Туда добраться очень трудно, Может быть, тебе лучше не ходить? Марпа подумал. Я не ищу в этой жизни благополучия. Суждено мне умереть сейчас или нет, но нужно искать дхарму. Без колебаний он продолжал свой путь и через полдня достиг, наконец, места, где находился Майтрипа. Он увидел мастера, сидящим в тени дерева Негродха, и испытал великую радость, подобную той, что пережил Бодхисаттва Сада Прарудита, встретив Бодхисаттву Дхармадгату. 7 раз он совершил полные простирания, поднес учителю золото, другие дары и спел хвалебную песнь, посвященную телу, речи и уму мастера. Чтобы принести благо всем существам Джамбудвипы, ты принял рождение в царской семье. Ты знаешь все многообразие внешних и внутренних практик, Садхан. Простираюсь пред тобой, Майтрипа. Благородная Тара сообщила тебе пророчество и дала непрерывное благословение. Ты лбом касался пыли со ступней досточтимого Шаварипы. Хвала тебе, Аватхути. Твое тело — гора драгоценного золота. Чиста твоя мудрость, устремление и все остальное. Ты искоренил все омрачения. Хвала тебе, солнце Дхармы. Алмаз твоего ума, неотделимый от пустоты, сокрушает великие горные хребты веры в собственное «я». Ты видишь равностность всех дхармочастиц. Хвала тебе, несравненный учитель. Тело — излучение, украшение всей Джамбудвипы, сущность ваджрасатвы алмазного ума, защитник существ, сокровище сострадания. Хвала тебе, драгоценность над моей макушкой. Все без исключения полчища самодовольных людей, духов и демонов покорены силой твоего йогического мастерства. Хвала тебе, держатель алмаза. Добрые и благодатные учители, всех своих последователей вы наставляете действовать ради священной дхармы. Я получил наставление от Махапандита Наропы и других гуру и завершил изучение тантр. На юге посреди ядовитого озера с кипящей водой есть скалистый остров, где я побывал у ног славного Шантипхадры, святого, сердечно принявшего меня. Я пришел, не заботясь о своей жизни. В монастыре на горе сверкающего пламени, в прохладной тени дерева Ньягродха, сейчас я встретил тебя, мастер, царевич Майтрипа, просветленный отец. Доверие мое подобно восходящему солнцу. Я так этим тронут, что смело могу умереть. Без притворства призываю тебя, будь добр, благословляй меня неустанно. Ты держал традицию великого Брахмана и жил подле его воплощения славного Шаварипы. Прошу, передай мне священную дхарму, которой они тебя так хорошо научили. Сущностный смысл, сердцевину всех колесниц, бескрайнюю махамудру, подобную пространству. Так пел Марпа. Мастер принял его, дал полное посвящение и тайное имя Читтаваджра. Тогда Марпа приготовил богатые дары, чтобы порадовать гуру, и ритуальные тормы для дакинь. Тут же появилось множество чудесных знаков. Мастер даровал ему устное наставление, махамудру, учение Арья Манджушри Нама Сангити вместе с комментарием, а также ваджрные песни с сопутствующими пояснениями. Все сомнения Марпы тут же полностью рассеялись. Когда он приступил к практике этих поучений, его сознание наполнилось великолепными переживаниями и прозрениями. Он был чрезвычайно рад. Во время ритуального обеда, который он устроил в честь своего гуру, Марпа преподнес ему еще одну песнь опыта и постижения. «Во дворце великого блаженства над моей макушкой, на чистейшем лотосе, солнце и луне, восседает мастер, гуру, любящий покровитель. Прошу, благослови мой ум. Все Будды 3 времен и бесчисленные сонмы едамов неотделимы от тебя, славный Аватхути. Будь добр, оставайся на лотосе в моем сердце. Даруй мне совершенное владение речью. В чистой земле Индии пребывают Махапандит Наропа и другие учители. Пылью со ступней этих совершенных мастеров посыпаю я свою голову. Слышал я так много слов из тантр, но даже они не принесли мне полного удовлетворения, поэтому я пришел к досточтимому мастеру и, как подобает, испросил благословения священной Дхармы. Особенно я просил Махамудру. Все сомнения относительно известных мне поучений рассеялись. Я изучил все, чего раньше не знал. Вместе с благословением сразу пришло постижение сущности традиции мастера Сарахи. Я пою эту песнь, даруя учителю свое духовное обретение. Все разнообразные внешние и внутренние школы осуществляются и соединяются в Махамудре, великой печати. Все бесконечные и обманчивые явления возникают как игра единства и равности. Это подлинная реальность, беспрепятственная, самосветящаяся способность проникновения в суть. В этом врожденном прозрении, единстве, есть непринужденная мудрость, и это взгляд. В четырех видах деятельности, после медитации, неотделимая от трех времен, как текущая река, эта йога сияет, свободная от омрачений ума. Свобода от рассеянности есть медитация. Дхарма — частицы тела, речи и ума, а также три времени — это непредсказуемое многообразие, увенчанное единственным украшением. Оно неисчерпаемо, свободно от усилий и едино по своей сути. Иллюзии подобно действия. Сущность духовного обретения — быть здесь и сейчас. Оно возникает мгновенно, нечего добавить или отнять. Самоосвобождение — врожденное великое блаженство. Свобода от надежд и страхов — это плод. Сколько ни слушай слов, наконец-то основа ума переживается, как тело истины. Наконец-то исчерпаны мои сомнения. Наконец-то разрушены и основа, и корень путаницы — ума. Я не надеюсь достичь просветления посредством словесных игр. Потому в присутствии великого мастера, получив плод сущностной практики и благословение всех линий преемственности, я подношу в дар это понимание — опыт и полное постижение. Пусть радуется досточтимый гуру и друзья в Дхарме, собравшиеся здесь. Такую песнь спел Марпа. Мастер Майтрипа ответил ему песней Махамудры 12 наставлений. О сын, если не прочен корень доверия, не будет прочным и корень недвойственности. Если не развивать беспристрастное сострадание, не обрести двух тел цвета и формы. Если не практиковать три вида мудрости, постижение не появится. Если не следовать за досточтимым учителем, не обрести двух совершенств. Если ты не отсек корень ума, не отбрасывай беззаботно внимательность. Если не можешь одним жестом рассечь явление, тебе не следует уходить в великое блаженство. Если возникают мысли о желаниях, ты должен действовать, как радостный слон. Если иногда возникают омрачения, смотри на ум и медитируй, не отвлекаясь. Если уму вредят неблагоприятные обстоятельства, неустанно практикуй четыре посвящения. Когда в тебе проявляются омрачения ума, вспоминай наставление учителя. Если не взываешь сосредоточенно, как ты обретешь ум мудрости? Если не медитируешь на единство фаз построения и свершения, как сможешь постичь неразделимость сансары и нирваны? Это песнь Ваджры 12 наставлений, 13-е то, что следует помнить о них. Если практиковать эти йоги, будешь пребывать на 13-й стадии духовного роста. Так пел Майтрипа. Марпа радовался этим наставлениям и впитал их глубоко в сердце. Переживая нерушимое доверие к Майтрипе, он отправился к Наропе в Пулахаре. При виде своего ученика Наропа сказал, «К югу отсюда, на берегах Ядовитого озера, есть кладбище, называемое Сасадвипа. Там обитает Джняна Дакиня в украшениях из костей. Каждый, кто ее встречает, достигает освобождения». Иди к ней и попроси Чатухпитху. Ты также можешь просить любые другие поучения у йогинов, которые там живут. Следуя этому указанию, Марпа пришел на кладбище и встретился с Джняна Дакиней. Она жила в шалаше, сплетенном из травы. Он поднес ей в дар мандалу из золота и попросил поучений. С радостью она дала ему полное посвящение и устные наставления по тантре Чатухпитха. Кроме того, Марпа получил посвящение и устные наставления о начальной и заключительной фазах практики от нескольких йогинов, славного Симхадвипы и других, живших на кладбище и под деревьями. Время от времени он обращался к кому-нибудь из них за другими объяснениями в разных практических целях. Так он стал сокровищницей устных наставлений. Вскоре Марпа снова вернулся к Наропе и, совершив простирание пред учителем, осведомился о его здоровье. Наропа спросил: «В чем ты убедился благодаря этим посвящениям и устным наставлениям?» Марпа рассказал обо всем, и Наропа остался очень доволен. Марпа попросил учителя: «Посвяти меня в чакра-самвару и в комментарии к этой тантре». Наропа согласился и полностью посвятил его. Он передал традицию чтением текста и посоветовал, как использовать комментарии. Завершил он так: «Практиковать все это чрезвычайно важно». Получив знаменитые устные наставления по четырем особым передачам, включающим шесть йог Наропы и Махамудру, позволяющую видеть ум как природную мудрость, неотделимую от каждого мгновения, Марпа погрузился в медитацию. В его сознании возникло множество необычных переживаний и обрела смысл и значение непревзойденная тайная мантра. Так, практикуя внутреннее тепло, он постиг единство блаженства, ясного света и отсутствие мышления. В течение 7 дней после этого его тело, речь и ум оставались в полной неподвижности, и он достиг ускоренного знания этой практики. 10 примет свидетельствовали об успехе, и дни и ночи проходили в радостном состоянии ума. Однажды Марпа подумал: «Прожив около 12 лет в Индии и Непале, я не только получил важные посвящения и наставления, но также изучал и практиковал их согласно словам и смыслу. Поэтому мне не о чем сожалеть. Нет нужды соперничать с другими учителями в объяснениях и медитации. Теперь, когда мое золото почти израсходовано, я ненадолго вернусь в Тибет и раздобуду еще как можно больше золота. Потом снова приду в Индию и поднесу его в дар учителям, чтобы сделать им приятное. Вместе с ними тщательно просмотрю еще раз те поучения, что уже знаю, и получу те, которых пока не встречал. Сейчас мне нужно всеми средствами распространять в Тибете учение Будды, и в частности, поучение линии практики». Марпа собрал необходимые припасы в дорогу, заплатив остатками своего золота и лишь совсем немного сохранив на непредвиденные расходы. Он созвал своих ваджарных братьев и сестер. Среди них были брахман Сукхамати, йогиня Судха Дхари и другие, и устроил благодарственное торжество в честь Маха-пандита Наропы. Во время праздника Марпа думал: «Цель моего путешествия в Индию достигнута. Я встретил многих гуру, обладающих знаниями и высшими совершенствами. Получил и изучил много тантр вместе с их толкованиями. Стал образцовым переводчиком, следующим в языках. У меня появились неискаженный духовный опыт и постижение. Сегодня без всяких помех я отбываю обратно в Тибет. И не может быть более счастливого дня в моей жизни». И Марпа спел первую из 8 великих песен, посвященных славному Наропе. Длинную песнь под монотонные звуки тамбурина. Так он подарил учителю свое постижение. «Господин, подлинный драгоценный учитель, силой благих дел, накопленных прошлой практикой, ты встретил самого Тилопу, тело излучения. Страдание существования, столь трудно преодолимое, ты отверг, пройдя через 12 испытаний. Благодаря практике суровых обетов в одно мгновение узрел ты истину. Шри Джняна Ситхи, простираюсь у твоих ног. Я, переводчик, начинающий буддист из Тибета, очистившись в прошлой жизни и создав кармическую связь, встретил тебя, Маха-пандит Наропа, изучал Хиваджра-тантру, знаменитую своей глубиной. Ты посвятил меня в сущность Махамайи и чакра-самвары. Я извлек тайную суть всех четырех классов тантр. Ты дал мне четыре посвящения в точности так, как они были дарованы матерью Субхагини, чья река благословений неисчерпаема. Я смог обрести незапятнанное самадхи и за 7 дней взрастил неколебимую уверенность в нем. Жизненная сила и сознание, как солнце и луна, вошли в обитель неподвижного пространства. Переживание неисчерпаемой одновременности, блаженство, ясный свет и отсутствие мышления расцвели в глубинах моего сердца. Путаница обычного сна была постигнута как природа пути ясного света. Движение ума, попытки зацепиться и удержать, растворились в простоте тела истины. Внешние явления, эти иллюзорные творения воображения, постигнуты как нерожденная махамудра. Внутреннее цепляние, умственное сознание, словно встретив старого друга, узнало свою природу. Словно сон, приснившийся немому, возник невыразимый опыт. Словно восторг, переживаемый юной девой, был обретен смысл, который невозможно описать. Мастер Наропа, ты очень добр. До сих пор ты давал мне благословение и посвящение. Принимай же меня с добротой и в дальнейшем. Так Марпа преподнес учителю свое осуществление. Маха-пандит Наропа положил ладонь на голову Марпы и спел ответную песнь устных наставлений. Марпа-переводчик из Тибета, не превращай 8 мирских забот в цель своей жизни. Не порождай предубеждений о себе и других, о присвоении и удержании. Не злословь о друзьях и врагах. Не представляй в искаженном свете чужие пути. Изучение и размышление — это светоч во тьме. Не попадай в ловушки на высшем пути освобождения. До сих пор мы были учителем и учеником, сохраняй эту связь и в будущем. Не отказывайся от нее. Этот драгоценный самоцвет твоего ума не выбрасывай в реку, словно последний глупец. Храни его бдительно, с неизменной внимательностью. И свершатся все твои желания и устремления. Наропа сказал еще много добрых слов, которые несказанно обрадовали Марпу. Дав обет вернуться к Наропе, Марпа отбыл в Тибет. Марпа обретает священную дхарму, включая посвящение и устное наставление, после чего возвращается в Тибет. Средства на жизнь исчерпались не только у Марпы, но и у его бывшего спутника Ньо. Они встретились в заранее установленное время и вместе поехали домой. Ньо думал: «Хотя у меня было больше золота, похоже, что он лучше обучен». И в его голове стали рождаться злые, ревнивые мысли. Его сопровождали друзья, 2 ученых-пандитов из Индии, и несколько помощников, которые несли его книги и багаж. Марпа же сам нес за спиной связку своих книг. Ньо сказал ему: «Это неправильно, что великий переводчик несет свои книги сам. Позволь моим помощникам взять твой багаж». Вскоре Ньо подкупил носильщика, велев ему бросить книги Марпы в реку и сделать вид, будто это произошло случайно. Когда их лодка выплыла на середину Ганга, носильщик бросил рукописи Марпы в воду. Марпа догадался, что это была затея Ньо. «В Тибете искать золото — тяжкий труд», — подумал он. «В Индии искать учителей — тяжкий труд. У меня не было ничего более драгоценного, чем те поучения и наставления, но теперь все они потеряны. Может быть, и мне броситься в воду?» Он всерьез подумывал о том, чтобы сделать это, но, вспомнив слова учителя, немного успокоил свой ум. И хотя у него не было желания отомстить, он сказал Ньо: «Это твоих рук дело». «Нет, не моих», — ответил тот. Как только лодка причалила к берегу, Марпа схватил носильщика за грудки и воскликнул: Я собираюсь поговорить об этом с царем. Испуганный парень признался Марпе, как Ньё подкупил его и что повелел сделать. Марпа, обращаясь к Ньё, неожиданно спел такую песнь о постыдном. «Послушай меня, попутчик, встретившийся мне силою кармы. Я согласился путешествовать с тобой. Ты вступил во врата Дхармы и известен как переводчик, ученый и гуру. С нечестными намерениями вошел ты в эту лодку. Обычно, если не можешь кому-то помочь, стоит хотя бы воздерживаться от причинения вреда. Ты же нанес вред учению Будды, мне и всем живым существам. Как же мог произойти такой дурной поступок? Говоря и действуя под влиянием пяти ядов ума, ты вместе с моими книгами выбросил в воду свою славу, которую так лелеял, свое золото и священную дхарму. Я не думаю о том, сколько все это стоит, но эти особые поучения были драгоценны для других. Мне грустно от того, что существа не получат пользы. Однако, поскольку я искренне практиковал и задавал вопросы, учение Будды и мой ум теперь нераздельно смешались. Я ясно помню все слова и их смысл. Когда я снова приеду в Индию, мне нужно будет только попросить тексты у Махапандита Наропы и других совершенных гуру. Сегодня же ты должен отказаться от титула гуру, переводчика и учителя Дхармы. С раскаянием и сожалением возвращайся в свою страну. Осознай злые поступки. Если думать и поступать так, как ты, и при этом называть себя гуру, можно обмануть нескольких глупцов. Но как же тогда развиваться и помогать достойным? Ты обладаешь драгоценным человеческим телом, которое трудно обрести. Не делай же того, что ведет в три низшие сферы. Так пел Марпа. Ньё сказал на это. Не волнуйся из-за книг, я дам тебе переписать тексты, которые везу сам. Не знаю, — ответил Марпа, — дашь ты мне оригиналы или нет. Но даже если так, у нас были разные учители, и мы получили разные устные наставления, так что это будет бесполезно. Твоим книгам я предпочитаю то, что сохранилось в моем уме. Но впоследствии, хотя Марпа и собирался как можно быстрее вернуться в Индию, он все-таки попросил Ньё одолжить ему оригинальные тексты. По прибытии в Непал Марпа подумал, «Если так и буду ехать вместе с ним, я только умножу отрицательные накопления». И он сообщил Ньё, что больше не собирается сопровождать его. Прощаясь, Ньё попросил Марпу. «Не разглашай эту историю о том, как твои рукописи упали в воду. Приходи ко мне и напомни, чтобы я тебе дал свои книги». Марпа пообещал так и сделать. Ньё поехал на границу Непала с Тибетом и оттуда послал письмо своим попутчикам. Те также прибыли, и вместе они отправились в Кхарак. Марпа же встретился с гуру Читерпой и друзьями в Дхарме, которых возглавлял его друг по прозвищу Белый Хаду. Последний оказал Марпе радушный прием. Они сказали, «Как чудесно было услышать, что ты спел на нее песню без всякого гнева, хотя он из зависти бросил твои книги в реку. Твоя практика медитации дает результаты. Это знак того, что ты породил в себе неискаженное чистое видение. Пожалуйста, спой нам песнь о наивысшем взгляде, полагаясь не на книжные слова, но на опыт твоего ума». Марпа запел. «Святой учитель, проводник на пути, и вы все во главе с Белым Хаду, завершившие изучение сутр и тантр, послушайте эту тибетскую песню. Наивысший взгляд — нечто особенное. Он неделим и ни на чем не покоится». Это взгляд всех победоносных трех времен. Тех, кто хочет разъединить искусные средства и мудрость, ожидает крах, ибо они впадают в крайности. Трудно выступать перед такими учеными людьми, как вы. Я еще никогда не пел эту песнь и не знаю, как у меня получится. Тем не менее, послушайте, и я спою вам о шастрах. Прекратить цепляться за вещи так, будто они реальны, — это единственный способ победить полчища Мары. Поймите, что такое цепляние создает омрачение. Что касается славы, слуг и личных преимуществ, избегайте дополнительных усилий, направленных на их обретение. Невежественные люди думают, что пустота означает ничто. Крайность такого взгляда не позволяет накапливать благие дела. Те, кто жаждет цветов в небе, уничтожают урожай благородных деяний градом извращенных воззрений. Нужно знать качество пространства. Все, кто не знает пустоту, утверждают, что несуществование есть существование. Невежественные принимают мираж за воду. Неведение относительно истины есть причина сансары. Последователи читта-мантры, а также небуддийских школ Сангхи и других, заявляют, что искусные средства и мудрость разъединены. У каждого свои воззрения. Это все равно, что считать, будто мертвое дерево цветет. Истина ни на чем не покоится и свободна от любых предположений. Постигнуть это и есть праджня-парамита, совершенство мудрости. Вне крайностей сансары и нирваны только сострадание обладает сущностью пустоты и объединяет искусные средства и мудрость. Это неисчерпаемая одновременность. Точно так же я постиг, что блаженство и пустота, как и прозрение и пустота. Сострадание вне представлений и изначальная природа пустотности неразделимы в ненадуманной простоте. Так надо понимать все дхарма-частицы. Что же касается взгляда, который лишь передается словами, относись к нему как к объекту привязанности. Согласно общему воззрению, доверяй закону кармы, причине и следствию. Так сказал один из превосходных мудрецов. Одежду кармы не износишь за сотню кальп. Люди, лишенные сострадания, подобны кунжутным зернам, горящим в огне. Как из этого могут родиться другие семена? Если нет основы, как могут существовать какие-либо свойства? Потому эти люди не могут вступить на путь Махаяны. Так сказал превосходнейший мудрец Нагарджуна. Если нет правильного взгляда на объекты ума, бесполезно давать священную дхарму. Она будет подобна плевелам, без зерен. Так говорит Марпа-переводчик. Вы, чьи умы — суть безбрежная истина мудрости, если я неверно понимаю смысл, простите меня, пожалуйста. Вот что спел Марпа. Непальский учитель, его друг Белый Хаду и все остальные искренне радовались. На пути в Тибет Марпа проезжал деревню Ли-Щокара, что на непальско-тибетской границе. Жители этой деревни зарабатывали на жизнь тем, что собирали большие таможенные пошлины. Марпе пришлось провести там несколько дней. В последнюю из ночей ему приснился сон, в котором Дакини подняли его на паланкине и отнесли на юг, на гору Шри-Парвату. Там Марпа встретил великого брахмана Сараху, который благословил его тело, речь и ум, а затем передал ему символику и смысл дхармы изначальной истины Махамудры. Тело Марпы охватило чистое блаженство, а в уме возникло неискаженное постижение, и весь сон его наполнился безграничным наслаждением. Даже после пробуждения он ясно помнил, что сказал Сараха. В этом состоянии блаженства Марпа отбыл в провинцию Манг. Там, в Ланкапакаре, он прожил 2 месяца, обучая людей дхарме. К тому времени князь Локья из Кьерпу, что в провинции Цанг, ушел из жизни, оставив преемником старшего сына. Услышав о том, что Марпа проезжал неподалеку, молодой князь отправил в Кьедронг посыльного, чтобы пригласить его в Кьерпу. Марпа принял приглашение, назначил время и проводил посыльного в обратный путь. Жители Палкю сопровождали ламу до озера Лхацо-Синцо, а когда он прибыл в Кьерпу, то было тепло встречен. Марпа остался там на месяц и основал большое буддийское учебное заведение. На 10-й лунный день, в день даков, во дворце устроили ритуальный праздничный пир. Во время торжества князь обратился к учителю Марпе со словами. «Лама, мы с отцом с радостью принимали тебя в прошлом. Сейчас я делаю это один. Прошу тебя, спой сегодня песнь, которую никогда раньше не пел. Песнь, соединяющую слова и смысл. «Прошлой весной, — ответил Марпа, — я приехал из центрального Непала в не очень отдаленное селение. Путь туда занимает столько же времени, сколько обед. То был разбойничий приграничное селение под названием Лищокара, жители которого кормятся за счет поборов с проезжих путешественников. Я пробыл там несколько дней. Однажды ночью мне снилось, что ко мне пришли женщины, настоящие дакини, одетые в платье дочерей брахманов, и позвали: «Пойдем с нами на юг, на Шри Парвату». Мы отправились туда, и во сне я встретил великого брахмана Сараху собственной персоной. И тогда я узнал коренную истину, непридуманную умом. О ней пел великий брахман. И Марпа запел на мелодию расправленного крыла парящей птицы Гаруды величественную песню, называемую «Алмазная», им пронзающую сердцевину ума. В этот славный и знаменательный день при растущей луне, праздничный десятый день лунного месяца, на торжественном пиру даков, ты, сын, чьи обеты сама я неколебимы, князь Локья, попросил меня спеть песню, которой ранее никто не слышал. Я проделал долгий путь, и мое тело томится от усталости. Потому эта песня не прозвучит ни мелодично, ни восхитительно для твоего ума. И я вовсе не искусен в сочинении песен. Но поскольку нет никого дороже тебя, мой друг, и поскольку я не могу отказать столь важному человеку, я спою чудесную песнь, какой никто не слышал ранее. Песнь о словах и мыслях великого брахмана. Вы, монахи, и тантрические йогины, заполнившие этот зал, слушайте внимательно и воспринимайте сердцем. В третьем месяце прошлой весны я приехал из центрального Непала. Дорога заняла у меня столько же времени, сколько обед. Я прибыл на непальскую таможню, в город людей низкой касты. Сборщики пошлин обирают там каждого встречного и всегда задерживают беззащитных путников из Тибета. Мне тоже пришлось остаться на несколько дней против своей воли. Однажды ночью мне приснился сон. Две прекрасные девушки-брахманки, несомненно, дакини, носящие брахманскую сплетенную нить, робко улыбаясь и поглядывая искоса, появились предо мной и позвали: «Тебе нужно отправиться на юг, на Шри Парвату». «Я там никогда не бывал», — ответил я. «Я даже не знаю дороги». Девушки уговаривали: «Брат, тебе ничего делать не нужно. Мы отнесем тебя на своих плечах». Они посадили меня на сиденье паланкина из ткани и подняли его в небо, как зонт. Словно молния сверкнула в одно мгновение, я прибыл во сне на Шри Парвату. В прохладной тени рощицы из деревьев Плакша восседал на трупе зверя Сараха, великий брахман. Никогда прежде не видал я такого величественного сияния. По обе стороны от него сидели две царевны. Тело его украшали ожерелья и браслеты из черепов и костей. Лицо светилось радостью. «Добро пожаловать, сын мой», — сказал он. При виде мастера я преисполнился восторгом. Волоски на моем теле поднялись, и я был тронут до слез. Обойдя вокруг него семь раз, простерся у его ног, поставив его ступни на свою голову. «Отец», — взмолился я, — «прими меня с сочувствием». Он благословил мое тело своим. В момент, когда он коснулся ладонью моей головы, по телу разлилось незапятнанное блаженство. Словно слон напился до пьяна, возник неколебимый опыт. Он благословил мою речь своей. Львиным рыком пустоты он без слов передал мне смысл. Словно сон приснился немому, во мне зародился опыт невыразимого. Он благословил мой ум своим. Я полностью постиг мгновенно возникающее тело истины. То, что не приходит и не уходит. Словно труп принесли на кладбище, во мне зародилось осознание внеумственного. Из лотоса его драгоценных уст полилась чистая речь великого блаженства. Используя речевую символику на мелодию Брахмы, он пел эту ваджарную песнь о сущем, как оно есть. О смысле пустого неба, ясного, без облаков. Так я услышал эту нерожденную речь. «Намо! Сострадание и пустотность неразделимы. Этот непрерывный поток нерожденного сознания есть истинно сущее, изначально чистое. Пространство видится во взаимодействии с пространством. Поскольку корень покоится дома, сознание мышления заключено в темницу. Если медитируешь на это, твои мысли не скрепляются друг с другом в уме. Если знаешь, что мир явлений есть природа ума, твоя медитация не нуждается в улучшении при помощи искусных средств. О природе ума невозможно думать, но можно покоиться в этом естественном состоянии. Если видеть так, достигнешь освобождения. Как ребенок, наблюдай за поведением дикарей. Живи беспечно. Будь безумным. Будь как лев, свободный от высокомерия. Пусть свободно бродит слон твоего ума. Смотри, как кружатся пчелы среди цветов. Если не видеть сансару как зло, то нет такого деяния, как достижение нирваны. Зная все пути, следуй своим путем. Покойся в естественной свежести. Не думай о деяниях, не принимай одну сторону, не выбирай одно направление. Смотри в самую сердцевину пространства простоты. Подойти к черте, где явления растворяются в собственной истинной природе, это и есть внутренний смысл медитации, вершина воззрений, Махамудра. Слова и смысл, пронзающий самую суть ума, я услышал из уст великого Брахмана. В тот же миг настало пробуждение. Меня не отпускает железный крюк памяти об этом событии. В темнице сна неведения открылось видение проникновенной мудрости, и солнце взошло в безоблачном небе, рассеивая мрак путаницы мыслей. Я подумал, теперь, даже повстречая я всех Будд трех времен, мне будет не о чем их спросить. Впечатление от этого сна было решающим. Исчерпали себя отвлекающие мысли, что за чудо! Пророчество Едамов и Дакинь и глубинная истина, произнесенная мастером, хотя мне велено не рассказывать об этих вещах, сегодня я не могу держаться и говорю о них. Раньше я никогда этого не говорил. Обратитесь вслух и позднее повторите услышанное. Я — человек, проделавший долгий путь без близких друзей и родственников. Теперь мое тело устало и голодно. Сын, все, что ты сделал, останется в моем сердце. Я ничего не забуду. Это глубоко отпечаталось в моем уме. Мой сердечный друг, твоя доброта найдет вознаграждение. Мастера над моей головой, ламы, божественные едамы, дарующие совершенство, и защитники, устраняющие препятствия, не броните меня, пожалуйста. Простите, если в словах моих были ошибки. Такую песнь спел учитель Марпа, и князь Локья увидел в нем самого Будду. На пути в Лхадрак Марпа заехал в Кхарак, в дом Ньо, чтобы проверить, даст ли тот ему переписать свои книги. «Мне нужны копии текстов», — сказал он. Ньо поднес мастеру Марпе в дар меру золота и мандалу и отвечал. «Ты так хорошо знаешь Махамайю, что у тебя нет нужды в этих текстах. Ты умеешь толковать Махамайю и другие учения материнской тантры. Я же буду объяснять людям Гухья Самаджу и прочие отцовские тантры». И он отказался дать Марпе тексты для копирования. Ощущая очень сильное стремление поскорее вернуться в Индию, Марпа приехал в Лхадрак. Его отец и мать уже умерли. Учитель и старший брат Марпы тепло приветствовали его. Учитель Марпы не стал просить поучения у своего бывшего ученика, но с уважением отнесся к его познаниям в Дхарме. Более того, никто из родственников, слуг или земляков не просил у него поучений. И даже не совершали перед ним ритуальных поклонов. Тем не менее, все они принимали его с большим почтением и доверием. Другие люди приходили в Лхадрак издалека, чтобы просить поучений и посвящений. Много было таких, кто простирался перед ним и приносил дары. На этом заканчивается рассказ о первом путешествии Марпы в Индию.